Он не увидел никаких признаков присутствия киборга или великанши. Но из прохода, ведущего на корму, лился свет. Именно там находились каюты команды. Он не увидел никаких камер слежения, никаких устройств для обнаружения посторонних. Он почувствовал, что удача на его стороне. Руис раздумывал. В первую очередь ему нужна была Банесса. Ее консоль управления ошейниками представляла самую большую опасность. Где она? И если она была вместе с Марма, ситуация была безнадежна. Похоже, они были на закадычных друзей? Пожалуй, нет. Руис решил, что Марма предпочтет общество бортового компьютера, там, в контрольной рубке. Банесса может быть в каюте. Он пошел по коридору туда, откуда шел свет. Каюта Банессы была самой последней и единственной незапертой. Дверь была слегка приоткрыта, поэтому Руис осторожно приложил глаз к щелке. Великанша лежала голая на койке на спине. Ее гигантские ступни были обращены к Руизу. Массивные формы ее брюха и груди не давали ему возможность увидеть ее лицо. Но он ясно мог различить рогатый шлем сенсопередатчика у нее на голове. Спала она или нет? Смогла ли она настолько погрузиться в свое сенсорное удовольствие, чтобы не прореагировать, когда он рванется в каюту? Была ли она снабжена подкожным изолирующим полем, которое предохраняло бы ее от влияния парализующего ружья? «Весьма вероятная ситуация», — решил он. Подкожные изолирующие поля были стандартным приспособлением против восстания рабов. Он почувствовал землянистый пряный запах в каюте. Великанша застонала, задвигала бедрами вверх-вниз, потом раскинула колонны. Руис подавил безумное желание хихикнуть. Он поиграл парализующим ружьем. Ему явилась мысль, противная мысль, но вполне возможно единственная, которая могла его спасти. Руис пожал плечами. Банесса была надсмотрщицей рабов и убийц. Он подумал. Сейчас не время для рыцарства. Он положил большой палец на курок парализующего ружья и взвел его до упора. Руис рывком распахнул дверь, бросился вперед, вогнал дуло парализующего ружья между ног Банессы, где, как он искренне надеялся, она не была защищена изолирующей сетью поля. Он отшатнулся от нее, но она была беспомощна. Она вся тряслась, пятки колотили по койке. У нее осталось достаточно сил, чтобы выпустить свои когти, махать руками вверх-вниз, но глаза ее слепо смотрели, и рот открылся для вопля, на который у нее уже не хватило дыхания. Руис отскочил в сторону от ее когтей, закатился за ее койку, нашел там ленту, на которой висела консоль управления ошейниками. Он скрестил запястье, обвил ленту вокруг кулаков и изо всех сил затянул ее на шее великанши. Он поблагодарил небо за то, что лента оказалась крепче, чем выглядела. Проходили минуты, а великанша все еще подергивалась. Когда она затихла, Руис медленно встал, растирая онемевшие руки. Руис был страшно рад, что ему не пришлось вести с великаншей честный поединок. Он почувствовал себя воистину весьма удачливо. Он взял консоль управления, скрутил ленту в двойную петлю и повесил ее себе на шею. Потом он обыскал каюту. Он нашел множество странных вещей. Стенной шкафчик, полный смехотворно-крохотного белья. Коробку, полную сенсорной порнографии, самого развратного сорта. Огромную банку, полную отрезанных человеческих пенисов, которые плавали в консерванте голубоватого цвета. Множество ящиков с устаревшим и просто древним оружием. Но нигде он не мог найти ключа от ошейников-воротников. «У Марма должен быть ключ», — надеялся он. Он отказывался верить, что Кориана оставила ключ у себя, чтобы потом послать его со специальным посыльным, хотя в этом был бы свой смысл. Он отказывался даже думать о такой возможности, потому что у Корианы там, в казармах, должен был быть более мощный передатчик, настроенные на воротники. Она наверняка сама взорвет их, если лодка не сможет достичь своего предназначенного порта. Он покопался в окружении Банессы, вытащил тонкий пружинный кинжал, заткнул его за голенище. Он нашел прекрасно сделанное балло. Их шары, призванные своей тяжестью захлестывать веревку на шее жертвы, были выполнены в виде черепов. Он продел их в петлю на поясе. Руис нашел старый осколочный автомат с желтым прикладом из слоновой кости и севшей батарейкой. Он неохотно отложил его в сторону. В последнем ящике он нашел ржавое старинное ружье, пистолет-автомат с химическими зарядами, револьвер голубой стали, который стрелял не взрывающимися пулями. Он щелкнул обоймой. Чудо! Но в ней были патроны, медные, позеленевшие от старости. Он аккуратно проверил каждый патрон, отбросил тот, у которого явно проржавела гильза. Может быть, один или два из них все еще удастся выстрелить? В конце концов, преодолевая свое омерзение, он вытащил обратно парализующее ружье. Но оно совершенно очевидно перегорело. Он осторожно выбрался обратно в коридор. Его борьба с великаншей вроде бы как прошла незамеченной. Он проверил остальные каюты, нашел их по-прежнему запертыми. Ему придется удовлетвориться тем оружием, которое он пока что нашел. Руис двигался так бесшумно, как только был в силах, уравновешивая осторожность и скорость. Он вспомнил совет, который он дал Низе, и почувствовал укол тревоги за нее. Сколько времени прошло? Он встряхнулся, оттолкнул прочь эти мысли, сосредоточился на непосредственной задаче. Коридор вел его вперед, в носовой кубрик. Как раз перед входом в салон была лестница, которая вела в рубку управления. Тут Руис на миг остановился и собрался с силами. Потом он медленно поднялся по лестнице и заглянул в рубку. Киборг стоял возле иллюминатора из армированного стекла, неподвижный, и молча глядел на темные степи. Свет на потолке был выключен. Десятки зеленых и янтарных контрольных огоньков горели на главной панели управления, бросая подрагивающие отсветы на полированный металлический череп Марма. На киборге не видно было никакого оружия, хотя его правый манипулятор не был виден Руизу. Руиз глубоко и медленно вздохнул, на миг закрыл глаза. Он перехватил древний револьвер в другую руку, а потом вытащил из-за пояса Боллок.